Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Мы уже указали на те места Священного Писания, которые подтверждают, что радостное общение верующих основано на исторических фактах – рождении, жизни, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. А также мы видели, что это общение базируется на ипостаси Божьей, на Его характере. Бог есть свет, и нет в нем совершенно никакой тьмы. Поэтому верующие, ходящие во свете, имеют общение между собою и с ним самим. Однако есть четыре фактора, которые формируют основания для этого общения, и в этой беседе мы рассмотрим два из них. Первый. Это общение основано на поступках, достойных природы Бога. Однажды апостол Павел поставил такой вопрос. Какое общение праведности беззакония? Что общего у света со тьмою? 2 Коринфянам 6:14. Недостаточно только знать о Боге, даже много знать. Библейский исследователь может много рассказывать о природе Бога, но все это будет являться только доказательством, что он изучал Священное Писание и дал литературное объяснение. Общение не приходит от познания о Боге, но оно возрастает в сердце через познание Бога. И прежде чем человек может познать Бога, Дух Святой должен совершить в нем великий труд. Почему? Ответ такой. Потому что Бог святой. Это его природа. Святой Бог ставит требования тем людям, которые желают познать его, иметь общение с ним. Человек носит в своем сердце пустоту и сильное желание истинного счастья, которое должно быть удовлетворено. Только Бог может восполнить нужду его. Пророк Исаия сказал, «Грехи ваши разделяют вас с Богом». Отсюда вытекает, что вопрос греха должен быть разрешен. Прежде чем человек может приблизиться к Богу, чтобы познать его и иметь с ним общение. Апостол Иоанн выражает эту мысль так. Когда мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и поступаем не по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. 1 Иоанна 6 глава, 1 глава 6 по 10 стих. Заметьте, в прочитанной части 1 главы слова «если». Если говорим, что имеем общение с Ним, если мы ходим во свете, если говорим, что мы не согрешили, если исповедуем грехи наши, если говорим, что мы не согрешили, это делается ясным, что общение с Богом предшествует разрешению вопроса о грехе. Бог вникает в наши поступки. Вера, великие доктрины христианского учения, без достойной христианской жизни недостаточно. Человек может быть в состоянии повторять наизусть апостольское вероучение и другие догматические слова, и в то же время оставаться без общения с Богом. Верить только умом недостаточно, как и соглашаться с умственно с учением, доктриной. Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Другими словами, истинное верование влияет на поступки человека. Оно освобождает его от греховных привычек, которые связывают его. Иисус также сказал, «Теперь вы чисты через слово, которое я говорил вам». Вы слушайте слова апостола Иакова из 2 главы 14 стиха, 17 по 20 и 22 стих. Что пользы, братья, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Поэтому мы приходим к правильному выводу. что если мы желаем иметь общение с Богом, то и жить должны так, чтобы не оскорблять Его святость. Если говорим, что имеем общение с Ним, но ходим во тьме, мы лжем и не поступаем, и не делаем истины. Это значит, что поступки наши противоречат исповеданию нашему, допуская грех в жизнях нашей и утверждая, что имеем общение с Богом, мы лжем другим, 6 стих, обманывая их себя, 8 стих, и делаем Бога лживым, 10 стих. 2. Это общение основывается на делах Христовых. В центре нашего внимания теперь не человек верующий, а сам Господь. Всегда, когда внимание сосредоточено на мне, я склонен к беспокойству. Со всякой честностью я должен проверить свое сердце, не обманываю ли я сам себя и других. Но когда я обращаюсь к Богу, картина совершенно иная. Радость и хвала наполняет мое сердце. Апостол Иоанн в данном случае показывает нам, что мы можем иметь общение с Богом и с друзьями верующими по причине дела Христа, совершенного им спасения, по причине Его любви к человеку. Во-первых, Иоанн открывает нам, что это общение возможно из-за любви Его, которую Он явил на Голгофе. Он есть умилостивление за грехи наши, 1 Иоанна 2:2. Воистину, это одно из величайших провозглашений Божьей во всей Библии. Подумайте о грехах одного человека. Умножьте их на 4 биллиона раз, имея в виду все человечество. А потом подумайте о всех людях, живущих и согрешивших со времени падения Адама. И подумайте о Христе, который соделался искупительной жертвой за грехи всех. Он пожелал привести нас к себе, возлюбив любовью великою. Только так Он мог удалить грех. Только закрыть грех недостаточно, как это делалось жертвоприношением тельцов и козлов в Ветхом Завете. Грех должен быть удален, если человек хочет жить в общении со святым Богом. Вина должна быть снята. Как Бог это совершил? Выслушайте слова апостола Павла. «Ибо не знавшего греха он сделал жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. Позвольте мне прервать размышления, напомнив вам, что это является воистину историческим фактом. В свое время это случилось. Однажды Сын Божий действительно взял грехи ваши и мои на свои собственные плечи. Как бы Он сам совершил их? Он принял суд Божий за грех и понес наказание на себе. Многие дерзают высмеивать эту истину. Однако миллионы людей в мире нашем приняли это Божие прощение на основе искупительной жертвы Христа. Результат чудный. Ужасное сознание вины удалено. Путь к общению с Богом стал открытым. Грешники теперь могут приблизиться к Богу и иметь с Ним общение. В послании к евреям в 9 главе с 12 по 14 стих мы читаем следующее. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во священнище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепов телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». А также в 10 главе с 19 по 22 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого первосвященника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Только таким путем общение возможно. Уповайте на пролитую кровь Господа Иисуса Христа, который очищает от греха, и дверь к Богу широко открыта для вас». Во-вторых, это общение поддерживается тем, что Господь совершил для нас. Путь к Богу открыт для нас жертвой на Голгофе. Но как сохранить этот путь открытым? Поставим этот вопрос другими словами. Как очищенный грешник может быть сохранен в чистоте? Это общение он может поддерживать только при условии, если он поддерживается в чистоте. Но как это может быть гарантировано нам? Ответ снова тот же. Иисус Христос. Он умер за нас, как жертва за грех, чтобы очистить от грехов. Теперь живет для нас, как ходатай наш, помогая нам в ежедневной жизни нашей, в хождении с Богом. Во втором послании Иоанна, во второй главе, втором стихе читаем. «Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек». Каждое слово здесь имеет важное значение. Он есть Иисус, который спасает народ свой от грехов их. Он есть Христос, помазанник, который был помазан, чтобы совершить великое дело спасения. Он праведник. Это свидетельствует о том, что он не имел греха. Апостол Петр говорит о нем, как о агнце. «Знает, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». 1 Петра, 1 глава, с 18 по 19 стих. Когда Бог прощает грехи и в наше время, Он это делает без уступки или компромисса за счет своей праведности, потому что Сын Его находится одесную Его, а Он праведный, умерший за неправедных. Он там пребывает, чтобы ходатайствовать о нас пред Отцом. Все, в чем мы нуждаемся, это только в Нем, Спасителе нашим. Аминь.